дальше, чья-то боль все лучше, новый мир все старше, каждый шаг все пуще, двери отвалились, всадник задохнулся, черный треугольник взглядом поперхнулся. У малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Непрерывный суицид для меня. О, непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид от горящих окон. Индивеют лица, животы жалеют от живой молитвы. За миру по идее, мертвому землице, молоту Христову не остановиться. У малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид из холодных окон. Прыгают наружу раненые звери с добрыми глазами. Детвора смеется, в детских лицах ужас. До смерти смеется, но не умирает. У малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид.